конфуз бывалого охотника. Согласно уговору, на следующий день Карл Линне и его оппонент в сопровождении приятелей отправились на озеро к месту, где были обнаружены следы неизвестного зверя. Ко всеобщему удивлению, загадочные отпечатки на влажной почве хорошо сохранились. Их вид сразу обескуражил следопыта. Некоторое время он разглядывал и, казалось, даже принюхивался к огромным следам. Потом виновато развел руками и признался: «Ничего подобного я еще не встречал. У этой твари, господа, лапы в несколько раз больше медвежьих. Когти, судя по всему, не уступают нормандскому серпу. Не могу даже представить, на кого похоже это гигантское чудовище». Удрученный следопыт обратился к Линнею. «Может, вы что-либо знаете о нем? Признайтесь, не томите душу старого охотника». Ученый задумчиво покачал головой и вдруг всполошился. «Господа, взгляните-ка на заросли у воды». Компания повернулась в ту сторону, куда указал рукой Линней. На высокой приозерной траве четко виднелись капли, сгустки крови и клочки шерсти какого-то животного. Первым кинулся разглядывать следопыт. Он суетился, словно чувствовал себя виноватым перед приятелями. «Господа, несомненно, это явное свидетельство охоты неведомой твари. Кровь на траве принадлежит его жертве. Вот и следы волочения туши. Чудовище утащило добычу в озеро. Значит, этот неизвестный науке хищник обитает в водоеме? Что же вы равнодушно стоите, дружище Карл? Ведь мы на пороге открытия. Шутка ли? Новый вид гигантского хищника!» «Возможно, вы правы», — кивнул Линней. «Но чтобы совершить научное открытие, надо увидеть и описать неизвестное существо или хотя бы его останки. Предоставляю первенство вам, а я удовлетворюсь замечательным бирмингемским ружьем, которое вы мне проспорили. Да я ради такого открытия готов отдать хоть всю свою оружейную коллекцию ружей», — воскликнул следопыт. «Неизвестной науке огромное чудовище, это вам не цветочек или травинка», — добавил он и многозначительно посмотрел на знаменитого ботаника. Линней покорно согласился и отвел взгляд. А заядлый охотник продолжал обследование приозерной травы. «Как же так, господа?» — снова заговорил он. «Вот на земле клочок шкуры медведя, а вот козьи шерстинки, а это явно собачьи. Неужели чудовище одновременно убило и уволокло в озеро медведя, козу и собаку? Может ли быть такое?» Едва сдерживая улыбку, Линней важно подтвердил: «В природе случаются и не такие чудеса. Желаю вам успеха в нелегком поиске и великого научного открытия, а мне пора возвращаться к заурядным цветочкам и травинкам».